было устроено самое быстрое сообщение между главной квартирой Потемкина и императрицей. Для курьеров на каждой станции стояло по 12 лошадей. Однако князь вообще писал очень редко. В записке Екатерины от 20 сентября сказано: «Третья неделя, как я от вас не имею ни единой строки. Почему нахожусь в великом душевном беспокойстве? Столько по делам, как и о вашем здоровье. Уведомите меня чаще о том и другом». Наконец Потемкин, командовавший в это время Екатеринославской армией, выразил желание приехать в Петербург. Екатерина была недовольна и начала письмо к князю такими словами: «Я думаю, что в военное время фельдмаршалу надлежит при армии находиться. Однако по просьбе Мамонова, благоволившего к Потемкину в это время, редакция письма была смягчена. В это время начались военные действия на берегах Черного моря, преимущественно у Кинбурна, но Потемкин в них не участвовал. Екатеринославская армия была еще довольно далеко от берегов Черного моря, где находился Суворов с отрядом войск. Кинбурн был недостаточно укреплен, и Потемкин, как видно из его переписки с Екатериной, считал положение крепости весьма опасным. Он падал духом и не верил в возможность отстоять Кинбурнскую крепость. Екатерине приходилось утешать его. 23 сентября она писала ему: «Ради Бога, ради меня, береги свое драгоценное для меня здоровье. Я все это время была ни жива, ни мертва от того, что не имела известия. Молю Бога, чтобы вам удалось спасти Кинбурн» и прочее. 24 сентября она писала: «Я с немалым удовольствием вижу, что ты моим письмам даешь настоящую их цену. Они суть и будут искренно дружеские, а не иные. Беспокоит меня твое здоровье. Я знаю, как ты заботлив, как ты ревностен, рвясь изо всей силы. Для самого Бога, для меня, имея себе более прежнего попечения, ничего меня не страшит, кроме твоей болезни. В настоящее время, мой милый друг, ты не просто честный человек, который живет и все делает, как ему угодно. Вы принадлежите государству и мне. Ты должен, приказываю тебе, беречь свое здоровье. Я должна сделать это, ибо благо, защита и слава империи поручены твоим заботам, и нужно быть здоровым и телом, и душой, чтобы исполнить дело, которое ты имеешь на руках». После этого материнского вещания, которое прошу принять с покорностью и послушанием, буду продолжать. «Дай Боже не потерять Кинбурна, ибо всякая потеря неприятна. Но положим так, то для того не унывать, а стараться, как ни наесть, отомстить и брать реванш. Империя останется империей и без Кинбурна. То ли мы брали и потеряли. Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат. Там, да и здесь не уныли. А публика лжет в свою пользу. И города берет, и морские бои, и баталии складывает, и Царьград бомбардирует войновичем. Я слышу все это с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, если бы где и вырвалось что неприятное. Усердие Суворова, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало. Ты знаешь, что ничем так меня нельзя угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности». Затем Екатерина, сообщив разные подробности о делах военной администрации, об образе действий различных европейских держав, продолжает: Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровье и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, что и тебе покою нет? Для чего не берешь к себе генерала, который бы делал мелкие детали? Скажи, кто тебе надобен. Я пришлю. На то даются фельдмаршалу генералы полные, чтобы один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, в том я уверена, но во всяком случае не унывай и береги свои силы. Бог тебе поможет и не оставит, а царь тебе друг и подкрепление. И ведомо, как ты пишешь, и по твоим словам, проклятое оборонительное состояние, и я его не люблю. Старайся его скорее оборотить в наступательное. Тогда тебе да и всем легче будет. И больных будет меньше. И не все на одном месте будут. Написав ко мне 7 страниц, да и много иного, дивишься, что ослабел. Когда увидишь, что отъехать тебе можно будет, то приезжай к нам. Я очень рада буду тебя видеть всегда. Нельзя не сожалеть о том, что до нас дошли лишь весьма немногие письма Потемкина, относящиеся к этому времени. Мы только знаем, что объявление войны турками для него было делом неожиданным, и он сознавал, с какими затруднениями ему предстояло бороться, так как ни войско, ни флот не были готовы к открытию действий. Еще в конце августа он писал: «Весьма нужно протянуть 2 года, а то война прервет построение флота». Не прошло после этого 2 недель, как Потемкин, видя, что война неминуема, в письме к императрице выразил желание оставить свой пост главнокомандующего, приехать в Петербург, удалиться в частную жизнь, скрыться. Екатерина, удивляясь такому малодушию князя, писала ему 25 сентября: «Теснит грудь мою ваше собственное состояние и ваши спазмы, чувствительность и горячность, которые производит усердие. Понимаю весьма, что возбуждает вас нетерпеливость. Я сама весьма часто в таком положении, паче же тогда, когда дела таковой важности, как ныне. Но ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю низложением твоих достоинств человека самого нужного, способного, верного, да притом и лучшего друга. Оставь унылую такую мысль, ободри свой дух, укрепи свой ум и душу против всех затруднений и будь уверен, что ты победишь их с некоторым терпением. Но это настоящая слабость, чтобы, как пишешь ко мне, снизложить свои достоинства и скрыться. Отчего? Я не ведаю. Не запрещаю тебе приехать сюда, если ты увидишь, что твой приезд не расстроит тобою начатое, либо производимое, либо судишь, что пребывание здесь нужнее, нежели там, где ты теперь. Приказание к фельдмаршалу Румянцеву для принятия команды, когда ты ему сдашь, посылаю к тебе. Вручишь ему оное, как возможно, позже, если последуешь моему мнению и совету. С моей же стороны, пребываю, хотя с печальным духом, но со всегдашним моим дружеским доброжелательством». В приписке сказано: «Как отъедешь от своего нынешнего поста, кому поручишь Кавказский корпус? О сём фельдмаршал Румянцев и о тамошних делах сведений не имеет, и едва ли может он ими управлять. И что из этого выйдет, не ведаю. Ты сам знаешь, какой трудной мне показывается всякая мысль, к которой я никак не приготовлена. Но, однако, на такой для меня трудный шаг я решилась, поскольку говоришь, что здоровье твое того требует. Здоровье твое мне нужно. Я тебе его желаю равномерно и продолжение дел, славных для тебя и империи. Дай Боже, чтоб ты раздумал сдать свое командование фельдмаршалу Румянцеву. Не понимаю, как одному командовать ужасной такой громадой. Разве в такое время, когда заведомо будет безопасно от неприятельских нападений или предприятий? По-видимому, Екатерина, сильно озадаченная странным образом мыслей Потемкина и даже изъявляя готовность исполнить его просьбу об увольнении его от главнокомандования над Екатеринославской армией, все-таки не теряла надежды, что он останется на своем посту. Она и после этого не переставала почти ежедневно отправлять письма к князю, повторяя свою просьбу, чтобы он писал почаще. Просьба князя об увольнении, впрочем, для всех других оставалась тайной, хотя при дворе ходили слухи об унынии Потемкина. Горновский писал 30 сентября о замечании Глебова. «Знаем, что князь болен. Чудная болезнь. После горячки сделалась лихорадка. Знаем и то, что князь просится сюда. Узнали графу Петру Александровичу Румянцеву цену. Двор Екатерина уважает его теперь более князя». Вскоре императрица получила новое неутешительное известие от Потемкина. Как видно из ее письма к императору Иосифу II, она надеялась на действия Черноморского флота, и Потемкин, желая встречи с турками на море, приказал контр-адмиралу Войновичу собрать флот и провести дело. «Хотя бы всем погибнуть», — сказано в его ордере, «но должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля. Это объявить всем офицерам вашим. Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало. Хотя бы всем пропасть». Вышло иначе. Эскадре было велено идти к Варне и запереть или истребить стоявшую там турецкую эскадру. На пути русские корабли были застигнуты страшной бурей, продолжавшейся несколько дней. Они потерпели сильные повреждения. Это новое несчастье окончательно отняло дух у Потемкина. Любимое его создание, флот, был разбит бурей. Сын счастья пришел в совершенное отчаяние. «Матушка государыня», — писал он 24 сентября, — «я стал несчастлив. При всех мерах, возможных мной предпринимаемым, все идет наоборот. Флот Севастопольский разбит бурей. Остаток его в Севастополе. Все малые и ненадежные суда, и, лучше сказать, неупотребительные. Корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я при моей болезни поражен до крайности. Нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую. Не дайте через сие терпеть делам. Ей я почти мертв. Я все милости и имения, которые получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим, и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу графу Петру Александровичу Румянцеву, чтобы он вступил в начальство. Но, не имея от вас повеления, не думаю, чтобы он принял. Итак, Бог весть, что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком. Но что я был вам предан, тому свидетель Бог. В отчаянии Потемкин ко всему этому еще прибавил свое соображение, что надобно вывести войска из Крыма. В другом письме он снова говорит о потере флота, о своем отчаянии. «Правда, матушка, что рана сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы царю-городу. Преждевременное открытие войны принудило меня предприять атаковать раздельный флот турецкий, с чем можно было, но Бог не благословил. Вы не можете себе представить, сколь сей печальный случай меня почти поразил до отчаяния». Как видно, Потемкин был страшно расстроен и потрясен. Недаром считался он главным виновником войны. На нем лежала теперь вся ответственность. Он не рассчитывал на успех, упал духом и серьезно помышлял о выходе в отставку. Публика ожидала осады Бендер и Очакова, экспедиции против Константинополя. А между тем главнокомандующий, одержимый ипохондрией, думал об уступке Крымского полуострова туркам.